что я не капитан, несмотря на это сам. В будущем году на теплоходе приплыву. Уж штормит и ураган, но прекрасен океан. Буду плыть я по волнам и далеким берегам. Холодный ветер снова за окном, но я давно мечтаю о другом. Уплывает теплоход, набирая полный ход. Горизонта полоса, белым цветом паруса. Открывается мне взор на таинственный простор, а зеркальная вода отражает облака. Холодный ветер снова за окном, но я давно мечтаю о другом. Не снятся сны. Thank you.